Чеченаул был разгромлен и сожжен добровольцами 15-16 октября, Шали 19 октября 1919 года. Среди других частей в боях участвовал и 3-й терский конный полк, часть Булгакова. Даже в описаниях этого сражения писатель удивительно точен. Кизлярско-гребенские казаки стоят на левом фланге, гусары на правом. У костра греется казак терского 3-го конного полка. Аул обстреливают 3 батареи кубанской пехоты. Писатель упоминает Узунхаджи, находящегося в Чеченауле. Это реальное историческое лицо, предводитель националистического движения, считавший себя вторым Шамилем с 1917 года. Место дислокации его воинов введено. В прошлом известная, труднодоступная врагу крепость. Расположена в 60 верстах от Грозного и горными дорогами соединена с шумливой речкой Хулхулой. Узунхаджи жив, здоров, слухи о его смерти от цепного тифа неверны и преследовали цель сбить с толку добровольцев, мол, Узунхаджи умер, среди его приверженцев царит растерянность, дело его кончено. Меня продолжает волновать вопрос, чем вызвана вражда чеченцев с деникинцами. Секреты их конфликта открывают архивы. Деникин считал Чечню частью России и находил, что там должен править царский суд, царский и никакой иной. Тогда к Узунхаджи пришли большевики. Их встретил старик лет за 70 с большим лишком, маленького роста, сухой, с козлиной бородкой. Строгий законник и усердный молельщик. Ни душою, ни мыслями не большевик. Голова его занята Кораном и шариатом. Большевики сказали ему, что им надо обессилить войска Деникина, а до Кавказа им якобы нет никакого дела. Они уважают мусульманство и Коран и вполне допускают, что горцы могут жить и управлять по шариату. Поверив большевикам, Узунхаджи заключает с ними соглашение, но не как большевик, а как союзник в общей борьбе с деникинскими частями. Большевикам нужны власть советов и национализация частной собственности. Узунхаджи добивается одного – шариата. Не понимая несовместимости своих и большевистских требований, он бросает против добровольческой армии лучших воинов. Большинство их гибнет в неравной борьбе. Таси старается хоть в какой-либо малой степени быть в курсе Мишиных литературных дел. Она понимает, что ее интерес к его работе еще больше сблизит их. Она специально рассказала ему о Керенском, об отношениях Ленина с немцами. Но он, видимо, не обратил особого внимания на ее слова, на умозаключение, относясь к ним, как к лепету еще недавней классной дамы в реальном училище, а не к мыслям молодой неглупой женщины, которую жизнь поневоле, но заставила разбираться в политике. Иначе он заметил бы, что немцы превратили Кавказ в свой горный притон. Они говорят горцам, придут русские войска, и наступит конец вашему самоопределению, самоуправлению, культуре. С деньгами из немецкого котелка, с военными инструкторами являются немецкие агенты в Дагестан и Чечню, призывая мусульмане, Россия ослаблена. Пришла ваша пора взяться за оружие, сделать Кавказ своим».